До разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году экономика Византии долгое время была самой мощной средневековой Европе. Даже после арабского нашествия Византийская империя была самой богатой в мире. Что же погубило мощнейшую экономическую систему Средневековья? Византия. Экономика. Часть вторая. У нас в гостях историки Михаил Грацианский. Здравствуйте. Здравствуйте. И Павел Кузенков. Здравствуйте. Михаил Грацианский, выпускник Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, кандидат исторических наук, преподаватель исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор ряда статей в профильных периодических журналах и справочных изданиях. Павел Кузенков, выпускник Московского высшего технического университета имени Баумана и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, кандидат исторических наук, доцент. Преподает в Московском государственном университете имени Ломоносова, Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии. Кризиса политического, который потряс империю во времена исламских арабских завоеваний и последующей милитаризации, некоторого упадка экономической, политической жизни, последовало бурное возрождение экономической сферы и то, что в истории называют македонским ренессансом, которое затронуло все сферы жизни византийского общества, но отразилось в том числе и на экономике. Македонский, потому что пришла к власти македонская династия. Во времена македонской династии, то есть это рубеж 9 и 10 веков, то самое время, когда Древняя Русь познакомилась с Византией, когда вот, собственно, русские князья ориентируются на нее и политически, и религиозно. То есть это была Византия на пике своего средневекового расцвета, так называемый средневизантийский период. Кризисные явления 10 века затронули прежде всего социальные сферы. То есть появилась так называемая аристократия, которой, в общем-то, не было раньше в такой четкой форме. Самый яркий признак этого появились фамилии. То, чего не знала Византия предыдущих эпох, когда сын полководца вовсе не обязательно становился полководцем. А здесь мы получаем устойчивые такие династии военных, аристократов, которые занимались государственной деятельностью. И в том числе и устойчивая династия, та самая Македонская династия, одна из самых таких продолжительных за всю историю Византии. И эти социальные изменения привели поначалу к малозаметным сдвигам. Прежде всего, стало оттесняться на задний план свободное крестьянство, основной налогоплательщик империи, поскольку империя была едва ли не единственным средневековым государством, где никогда не пресекалась традиция налогообложения. Все остальные европейские государства после варваризации V века, они утратили вот этот главный, что называется, инструмент государственной политики, налогообложения, то есть казна, финансы, финансирование, прежде всего, армии. Вот. И император Василий II, Болгаробойца, он старался выправить ситуацию, держать под контролем вот эту самую аристократию. И в конечном счете его правление как раз и считается пиком расцвета византийской экономики. Василий II Болгаробойца, византийский император с 976 года из Македонской династии. Укрепившись у власти, Василий II достиг крупных внешнеполитических успехов. Он разгромил арабов, завоевал Алеппо и Хомс, а также Северную Месопотамию. Наиболее трудной была война с Болгарией, длившаяся с перерывами более 40 лет и закончившаяся ее присоединением к империи. За жестокость, проявленную в этой войне, Василий II был призван болгаробойцей. В XI век империя входит на пике своей экономической мощи, ее бюджеты выходят на уровень бюджет античных бюджетов античной Римской империи, и мы видим, что она выглядит как одно из самых богатых государств не только Европы, но вообще всего мира. То есть богатство Византии сопоставимо с богатствами мусульманских государств, Индии, Китая. То есть это действительно одна из немногих мировых сверхдержав. Вся Европа, она ориентирована так или иначе именно на византийскую экономику, в том числе и русская, Русь древняя тоже принимает. Тысячи родственные связи. Активные части, ну, как всегда. Как раз при Василии II, да. В средних веках, да. Была выдана замуж византийская принцесса за князя Владимир. Да, и интенсивнейший, конечно, торговый и культурный обмен. Все идет рука об руку. В это же время при Василии впервые дается определенная льгота итальянским купцам, которые в империи считались, ну что ли, своими, поскольку Южная Италия, да и вообще вся Италия со времен Юстиниана принадлежала империи. Впоследствии многие территории итальянские были захвачены варварами, но теоретически считалось, что все-таки все итальянские торговые города, такие как Венеция, Неаполь, Рим, в той или иной степени являются имперским наследием. И хотя уже появилась Западная империя, достаточно враждебно относящаяся к Византии, но еще все-таки в XI веке ее перспективы политические, я имею в виду Западную империю, выглядели достаточно смутно, не было понятно, удастся ли германским королям закрепиться в Италии или нет. И в конечном счете византийцы благоволили итальянцам, которые торговали на территории империи, а поскольку они помогали связать Восток с Западом, помогали создать вот эту максимальную амплитуду, ну и ценовую в том числе, то именно итальянские купцы первые наиболее активно стали осваивать восточные рынки. Еще в то время мусульманские, но уже появились анконские, венецианские в меньшей степени, ну и другие. Итальянские купцы стали появляться в водах Византии именно как такие полузависимые от империи торговые агенты, пользующиеся всякого рода привилегиями. Вот. И парадокс заключался в том, что расширение торговых сфер, расширение рынков привело к нехватке монеты. То есть уже наличные ресурсы не могли обеспечивать такие объемы торговли. И возник вопрос, что делать в данной ситуации. Императоры пошли на такую достаточно рискованную меру, как стали постепенно опускать золотое содержание монеты. Делали это сначала почти незаметно, неофициально, как бы, немножко девальвируя, так сказать, курс, чтобы просто имелась возможность напечатать, наштамповать больше вот этих самых монет. Но в конечном счете все пошло по самому злополучному сценарию, как это всегда бывает при попытках. Как обычно. Да, при попытках девальвации. То есть полноценные монеты стали выпадать вклады. Соответственно, все меньше и меньше золота возвращалось в казну. И при династии Дуг ситуация уже приобрела катастрофический масштаб, когда фактически произошла скачкообразная девальвация византийского золотого солида, или там иперпия, как он тогда назывался. Византийских монет. Да, византийской основной золотой монеты, которая размером с пятачок, примерно 4,5 грамма золота. Она по размеру и весу оставалась такой же, но золото в ней становилось все меньше, меньше и меньше. И в конечном счете разразился вот этот самый финансовый кризис. Финансовый кризис никогда не приходит один, никогда не приходит сам по себе. Правление императоров XI века, оно тем еще интересно, что Византия вдруг и неожиданно отказалась от целого ряда своих фундаментальных экономических принципов. Коллега уже рассказал о том, что начали портить монету, сначала с благими намерениями, потом все... Все с менее благими, да. Но произошел еще один важный момент. В это время у власти оказываются очень узкие круги столичной чиновной аристократии. которые сами из своей среды выбирают императора, соответственно, император оказывается лицом абсолютно зависимым от своего окружения, от своих родственников, от столичного чиновничества шире. И постепенно столичное чиновничество начинает добиваться отмены ограничений на экономическую деятельность, которые существовали всегда для этого самого чиновничества. Чиновники, имеющие сверхдоход от государственной деятельности, получая очень высокие оклады, начинают инвестировать эти оклады в экономическую деятельность, прежде всего в торговую, в меньшей степени в ремесленную. И происходит страшная вещь. В течение ряда лет, в течение, ну, буквально пары десятилетий, происходит полная приватизация промышленности и торговли Византии. Начинают создаваться крупные компании, крупные корпорации, как их при Петре называли, кумпанство. Начинают создаваться торговые, очень серьезные транснациональные торговые общества, которые занимаются торговлей международной и контролируют импорт и экспорт, прежде всего из столицы империи, в столице империи. Соответственно, что происходит? Происходит исчезновение мелкого торговца, мелкого производителя, и, как это всегда бывает, при возникновении таких серьезных корпораций или монополий, повышение цен. Повышение цен на фоне уже начавшейся инфляции имело катастрофическое воздействие на экономику. В течение буквально считанного ряда лет разорилось огромное количество простых торговцев, и тем самым в империи очень быстро исчезла привычная налогооблагаемая база. То есть количество людей, платящих налоги, резко сократилось. И, как вы сами можете себе представить, вот эти вот новые промышленно-торговые круги, естественно, контролируя императорский престол, добивались ухода от налогов. Добивались налогового иммунитета, да, либо послабления, либо вообще иммунитета, то есть полного освобождения от налогов. Естественно, в этой ситуации, как можно легко себе представить, казна начала пустеть. И когда император следующей династии, Алексей Комнин, воцарившись, явился в казначейство, он обнаружил его совершенно пустым, ходя по длинным галереям, в которых раньше стояли сундуки с деньгами или мешки с деньгами. Он не нашел там ничего, кроме крыс и одного мешка с серебряными монетами. То есть казна опустела полностью, опустела в силу развившегося казнократства и в силу исчезновения налогооблагаемой базы в стране. То есть, отказавшись от своих базовых экономических принципов, империя утратила, фактически утратила не только контроль над своей экономикой, но и в значительной мере саму экономику в течение всего лишь 20 лет. И новая династия, придя к власти, естественно, должна была что-то с этой ситуацией делать. Император Алексей Комнин, представитель новой династии, которой было суждено править последующие 100 лет, подошел к делу, исходя уже из новых представлений о том, как должна выглядеть экономика. Он смирился с фактом приватизации, которая произошла в XI веке, приватизации всей экономической деятельности, но сделал эту ситуацию, так сказать, контролируемой. Он сделал так, что экономика контролируется частными лицами, но эти частные лица отныне контролируются императорским домом. Алексей I Комнин, византийский император, основатель династии Комнинов. Алексей I вывел империю из тяжелого кризиса, победил мятежных магнатов и внешних врагов. В союзе с венецианцами отбил нападение южноитальянских норманнов. В 1091 году с помощью половцев Алексей I Комнин разгромил печенегов, а в 1093 начал контрнаступление в Малоазии против турков-сельджуков. При Алексее I отстраивались города, возрождались ремесло и торговля. Он почти на столетие возвратил Византии ее былую славу. Без позволения, без санкции императорского дома никто в стране теперь не может разбогатеть. а все доходные места, все доходные сферы, весь доходный бизнес отныне отдается по усмотрению императору, императора тому или иному верному человеку. Этими верными людьми, конечно, прежде всего оказалась сама императорская семья и сами императорские родственники, ну, шире родственники и свойственники, так сказать. Соответственно, в течение ближайших десятилетий вся империя, вся экономика империи оказалась под контролем узкой группы лиц, которая достаточно эффективно эту империю теперь и ее экономику эксплуатировала, в общем-то, в своих интересах. Возникла, так сказать, новая стабильность на этом фоне. Император, конечно же, до поры до времени делал все, чтобы избежать эксцессов при такой ситуации. Но, тем не менее, произошел кардинальный сдвиг. Экономика империи принципиально изменилась. И это заметили практически все современники. Особенно те, которые имели некий исторический... могли проанализировать ситуацию, исходя из своих исторических познаний. И они говорили, что вот теперь у нас совсем другая империя. Теперь у нас империя, которая принадлежит узкой группе лиц, которые уже не делают различия между государственной казной и собственным карманом. Причем государственная казна, хочу напомнить, она называлась и считалась казной народной. То есть это... государственные деньги некоторым образом рассматривались как общенародная собственность, которую отдельные частные лица не могут безнаказанно присваивать. Теперь же при Комнинах сложилась такая ситуация, когда они только так и делали, к сожалению. Соответственно, произошел другой очень неприятный момент, которого, опять же, во все времена императоры и вообще византийская элита пыталась избегать отчуждения власти от народа. Отныне народ уже не рассматривал государство как продолжение самого себя. Народ уже не имел абсолютно никакого участия в принятии важных государственных решений. Он лишен был даже призрака этого участия, которым он обладал даже в самые худшие прошлые времена. И уже, в общем-то, не рассматривал дела империи как свои собственные. Эта ситуация ухудшалась от года к году, и на протяжении XI века вылилось уже в практически полное отчуждение власти от народа, когда власть уже народом не поддерживалась и была вынуждена опираться на какие-то иные инструменты, основанные именно уже на деньгах. Чрезвычайно выросла роль, например, наемного войска, практически полностью исчезает народное ополчение, которое существовало на протяжении предыдущих нескольких веков. И вообще можно отметить такую ситуацию, когда народ начинает активно не принимать власть. Внешне все выглядело как в старые добрые времена. По-прежнему на престоле в Константинополе восседал, так сказать, Василевс православный. Вокруг него был блистательный синклит, патриарх и все остальное. Значит, существовали все те же, как бы, блистательные императорские должности, дворец и все это остальное. Но было легко заметить, что отныне все чины, все сановники империи носят одну и ту же фамилию. И если не принадлежат непосредственно к династии Комнинов, то, во всяком случае, добавляют это слово к своей фамилии, указывая, что они каким-то образом с ними в каком-то хотя бы дальнем или воображаемом родстве. То есть образовался некий клан, то, что называется клановая структура. Самый типичный пример, это когда Комнины были Комнины Дука. Камнины Дуки, там, ангелы Камнины Дуки, и там, сколько угодно. То есть, если в XI веке мы наблюдаем борьбу разных фамилий за престол, какие-то консолидации, союзы, группировки. То как только Алексей женился на Ирине Дукене, то есть породнились самые две могущественные фамилии Камнинов и Дук, образуется вот этот вот, что называется, непреодолимый, непобедимый симбиоз двух самых мощных родов, и все остальные династии каким-то очень незаметным и очень быстрым образом в них вливаются. Отныне в империи никто не может пикнуть против вот этой вот могущественной семьи. И все, кто пытаются там что-то где-то высказать, воспринимаются как бунтовщики, как борцы против законной власти, и тем самым устраняются либо с политической арены, либо вообще, так сказать, в мир иной. И, соответственно, в чем тогда принципиальное отличие? В том, что отныне люди смотрят на государство как на дело семейное. Это, кстати, очень хорошо знакомо нам, поскольку у нас само слово «государство» теоретически подразумевает некоего государя, которому, собственно, все это и принадлежит. То есть, в общем-то, этот путь прошли многие средневековые, ну, так сказать, Политические образования, да, то есть они, по крайней мере, в Западной Европе очень часто возникали именно из владений конкретного лица или его, так сказать, династии. Это мы видим на примере тех же франков в Англии, в Германии, сплошь и рядом мы видим, как государство вырастает из какого-то... Небольшого зерна. Да, фактически частного владения, да. И на Римской империи совершенно другой феномен. Там государство как раз... возникало из республики. И феномен императора как раз заключается в том, что он был монархом, но монархом не, скажем так, выросшим из какого-то... Рода. Да, рода одного. Это была не наследственная монархия. Это был фактически такой, если угодно, менеджер, которого, ну, конечно, в высоком смысле слова, избирали боги, да, и одновременно выбирал народ. Впоследствии в христианскую эпоху уже... народ выбирал вместе с верховным, как бы, богом, то есть, соответственно, император был волею Божией. И, соответственно, всякого рода попытки вот этих самых избранных вождей, да, или государей узурпировать вот то, что они получили в качестве управления, да, они воспринимались всегда крайне болезненно. И, конечно, это называлось словом тирания, четко совершенно. Как только государь посягал на то, что считалось республикой или там, полития, там, демосия прагмата, да, то есть на народное, он тотчас устранялся, как покусившийся на самое священное, что есть, да, на свободу народа. Собственно говоря, в парадигме и в античной, да и в византийской, сама идея существования государства была связана с обеспечением свободы и благосостояния народа. Но вот здесь, в силу конкретных политических обстоятельств, а именно в силу определенной феодализации, о чем мы говорили уже в прошлом. То есть, как бы, смысл феодализации заключался в том, что крестьяне уходили под крыло богатых помещиков. Это было выгодно не только помещикам, но и самим крестьянам. Тем самым помещик прикрывал их от налоговых служб. И если раньше налоговый чиновник приезжал непосредственно, так сказать, в избу, вот, с военным отрядом и мог вытрясти, так сказать, все до последнего солида, то теперь он имел дело с... барином, который его хорошо принимал, хорошо угощал, и который, собственно, тоже мог кое-что противопоставить его военной дружине. То есть, фактически, уже теперь налоговые сборы собирались вот с этих самых... Феодалов. Ну, условно говоря, феодалов. Да, потому что все-таки... Начинающих феодалов. Начинающих, потому что потенциально-то они все-таки... До такого, как в Западной Европе, дело все еще не доходило. Там потенциально все крестьяне оставались... полноправными гражданами и так далее, но уже все понимали, что отныне чаще и чаще употребляется так называемое слово парик, парикус. То есть, если раньше слово парик означало бесправного присельника, то есть фактически беженца, который как бы приселялся к уже существующему поселку и не имел, соответственно, никаких прав в общине, то теперь париками, то есть такими присельниками, становятся вообще практически все крестьяне. Ну, то есть остаются и свободные общины, но их надо уже искать. И вот это самое бесправное крестьянство, оно уже не претендует ни на какую политическую активность и так далее. Но оно же и не служит в армии. То есть это как бы вот такие, если угодно, крепостные. Они, их задача возделывать, обрабатывать землю, служить своим господам. А уже господа должны отрабатывать, так сказать, служить в войске и так далее. Формально все еще народ должен был защищать родину, да, а не своих хозяев. Но фактически все означало уже, что каждый служит своему господину. И это фатальным образом сказалось, когда династия Комнинов начала испытывать чисто династические проблемы, то есть фактически пресеклась. Вот тут в этот момент вдруг и выяснилось, что государство, основанное на одной династии, чрезвычайно слабо. И как только эта династия подкашивается, выясняется, что отсутствует другое, скажем так, консолидирующее начало в обществе. И более того, все те, кто раньше прислуживали ей и старались всячески угодить, начинают вдруг стремительно растаскивать это наследие Комнинов в разные стороны, как бы во всех частях империи появляются узурпаторы, и начинается дележ, так сказать, имущества. Поскольку уже все понимают, что кто быстрее успеет, так сказать, урвать и ухватить, тот и будет следующей династией, под которую будут, так сказать, подстраиваться все остальные. Но тут еще один важный момент, о котором, может быть, этот коллега сейчас расскажет. Дело в том, что наметился очень серьезный симбиоз между вот этими внутренними, если угодно, скажем так, хозяевами страны и иностранными купцами и всякого рода компаниями, которые очень быстро нашли, так сказать, общий язык. Да. Да, действительно, это очень интересный момент. Такой момент, которого не существовало раньше. Раньше сила фактически, по сути дела, не формально, а фактически иностранная, не получала в Римской империи какого-то особого статуса. Теперь же появляются итальянские города, прежде всего Венеция, быстро набирающая обороты, быстро богатеющая, которая, в общем-то, формально принадлежит империи, но фактически играет, ведет свою игру и полностью не ассоциирует себя с задачами, с обязанностями империи, как бы с ее самим пафосом имперским. Она ищет свою выгоду. И вот династия Комнинов пресекается самым трагическим образом, и происходит именно то, на что уже было указано. Власть резко теряет авторитет. Исчезает та фамилия, которая олицетворяла собою власть. И в этом, конечно, можно видеть то трагическое изменение, которое произошло на протяжении вот этих 100 лет. Власть ассоциируется с определенными людьми, с определенными конкретными носителями определенной фамилии. Следующая династия, которая сменяет Комнинов, уже не выглядит в глазах населения сколько-нибудь авторитетной. Все понимают, что это случайные люди, которые вряд ли продержатся у власти долго, из которых, в общем-то, практически спрашивать нечего. Это очевидные временщики. И тут же начинается целый ряд кризисов. Действительно, империю начинают растаскивать, действительно появляются в разных местах узурпаторы, действительно поднимаются восстания, ну, практически уже даже под некими национальными знаменами, так вот бунтует Болгария. И в это время в игру вступает торговая республика Венеция, разбогатевшая на имперские деньги. Дело все в том, что один из последних Комнинов повел себя по отношению к Венеции достаточно жестко. Он в какой-то момент просто отнял все те привилегии, которыми Венеция пользовалась в имперской торговле. Венецианцы затаили злобу и искали возможности отомстить. Естественно, через какое-то время такая возможность представилась. 20 лет, которые прошли после падения династии Комнинов, изменили империю до неузнаваемости. Если при последних Комнинах она выглядела еще весьма внушительно, имела еще могущественную армию, вела активнейшую внешнюю политику, была весьма богата. Например, эмиссары империи, воюя на чужих, на западных территориях, иногда даже не прибегали к использованию войска. просто подъезжал человек к стенам какого-то города, который не хочет сдаваться, и говорил: «Кто хочет золота и свободы, идите к нам». Этого было достаточно. На золото и свободу многие покупались. И до сих пор покупаются. До сих пор покупаются, да. Но империя использовала именно такой лозунг: «Кто хочет золота и свободы». Она олицетворяла собой и то, и другое в тот момент. Так вот, в течение последующих 20 лет она дошла до такого ничтожества, что потеряла уважение в том числе и на Западе. Причем настолько, что ни папы, ни западные императоры уже не считали ее как полноценного политического игрока. И поэтому, когда был запланирован 4-й крестовый поход, в течение буквально одного года стало понятно, что этот крестовый поход будет обращен не против неверных на Востоке, а против православной христианской Византии. И все прекрасно понимали, что, по всей видимости, империя ничего не сможет этому противопоставить. Уже предшественники, предыдущее поколение крестоносцев, те, которые, в сущности, еще не помышляли о захвате Константинополя, уже... Косо поглядывали в его сторону. Да, весьма косо поглядывали в сторону Константинополя и не скрывали, что имеют определенные враждебные намерения. Вот, например, знаменитый Фридрих Барбаросса, когда шел в Третий крестовый поход, в общем-то, сильно колебался, идти ли ему в Сирию или все-таки остановиться около Константинополя. Потому что, двигаясь на восток, он умудрился заключить несколько откровенно антивизантийских союзов. И вот в таком же, как бы, ореоле подошел к стенам Константинополя, где византийцам в очередной раз с помощью дипломатических приемов удалось таки направить его дальше на восток, где он благополучно изгинул. Фридрих I Барбаросса, Рыжебородый, германский король и император Священной Римской империи из династии Штауфенов, проводил политику укрепления центральной власти в Германии, где ему многие годы противостоял саксонско-баварский герцог Генрих Лев из рода Вельпов. Фридрих I пытался подчинить северно-итальянские города, но потерпел поражение от войск Ломбардской лиги. При Фридрихе I Барбароссе средневековая Священная Римская империя достигла расцвета. Во время Третьего крестового похода Фридрих I Барбаросса утонул в реке Салев в Малой Азии. Следующее поколение крестоносцев уже знало, что, скорее всего, ей придется иметь дело с Византией уже в сугубо враждебном ключе. И в этой ситуации венецианцам не стоило практически никаких серьезных усилий сколотить коалицию против Византии и повести ее почти напрямую к стенам Константинополя. И вот здесь все промахи, все недостатки политики Комнинов, политики предыдущих 100 с небольшим лет, показали себя во всей красе. Когда враг подошел к Константинополю, в общем-то, расклад сил был примерно 1:10 в пользу византийцев. Против примерно 20 тысяч крестоносцев стоял огромный, великолепно укрепленный город, в котором было никак не меньше 200 тысяч человек, населения, в котором были огромные гарнизоны и мощный мобилизационный ресурс. То есть никто не сомневался, что один этот город, Константинополь, даже не считая каких-то провинциальных армий, может выставить не менее войско не менее чем в 5 раз большее, чем крестоносная армия. Но народ уже полностью не доверял власти. И вот то, что происходило в течение нескольких месяцев, когда крестоносцы стояли под Константинополем, очень характеризует эту ситуацию. Народ фактически выразил власти недоверие и отказался защищать не только эту власть, но и фактически сам город. Конечно, это очень сложная история. Описывать осаду и взятие Константинополя можно очень долго. Здесь много всяких нюансов. Нас интересует главная тема, что произошло в экономике после того. Она рухнула сразу. Как вы сами понимаете, мы все знаем, что крестоносцы город захватили, и они его разграбили. Фактически после этого мы можем уже даже не говорить о какой-то серьезной экономике империи. Она исчезла после этого. Крестоносцы уничтожили не только материальные богатства города, или разграбили их, присвоили их, которые, эти материальные богатства были огромны, неисчислимы. Это были сотни тонн золота, многие тысячи тонн серебра, какое-то совершенно невообразимое количество драгоценных камней. Умолчим о предметах искусства, о великолепных рукописях, об огромном количестве святых мощей, которые ценились чрезвычайно высоко, настолько высоко, что фактически не имели цены, и тем не менее после грабежа стали предметом торговли на Западе. Когда все это оказалось в руках крестоносцев, империя исчезла. За всеми этими военными событиями, конечно же, стояла экономическая подоплека, потому что XII век – это та эпоха, когда Европа начинает учиться вновь жить экономически. До этого в течение многих веков европейское хозяйство было фактически натуральным. И вот XII век, прежде всего, благодаря активности итальянцев на византийских территориях, привлек массу денег в европейскую экономику. В это время рождается целая плеяда всякого рода городков, так называемая революция городов, когда в течение века рождаются десятки, сотни. Ну, городами называть, может быть, это слишком пышно, но, тем не менее, это те населенные пункты, которые были обнесены стенами и где был рынок. То есть, что достаточно для того, чтобы считать это городом. Это обычно были города как раз вдоль торговых путей, связывавших Италию с глубинами Европы, прежде всего с поставлявшей великолепную шерсть Фландрии и в какой-то степени Англии, с Германией, где производилось железо хорошего качества, ну и с северными странами, откуда шли всякого рода меха и так далее. То есть вот эти все богатства Европы свозились в Италию, откуда везлись на восток, с востока везлись восточные товары, которые, соответственно, распространялись в европейских землях. И вот вдоль вот этого вот пути, если угодно, можно его назвать путь Рейн, да, Рейн-Венеция, да, вот такой вот, через Альпы как раз вот он шел, образовывалась европейская экономика, начинала оживать европейская экономика. Прежде всего это началось в Шампане, во Франции, в Бургундии. Потом это перекинулось во Фландрию, в Нидерланды. Но главным, конечно, местом процветания была Италия. Прежде всего Венеция и окрестные земли. Так вот, чтобы вся эта экономика процветала, необходима была одна вещь. Необходимы были налоговые льготы. В классической ситуации византийцы брали 10% пошлину, которая, в общем, резко усложняла действия купцов, потому что сами византийские купцы имели в такой ситуации преимущество. Но поскольку в ситуации политического давления император Алексей хоть как временную меру предоставил венецианцам нулевую пошлину на торговлю, то они очень быстро вытеснили всех с международных путей, уже даже внутреннюю торговлю Византии стали обслуживать сами. И как только последующие императоры, в частности, вот упомянутый сегодня император Мануил, попытались отнимать у них эту привилегию, они тут же объявляли войну. И тут выяснялось, что имперский флот не готов к войне с государством, которое живет торговлей, где вопросы торговли являются вопросами выживания, так сказать, вопроса жизни и смерти для его населения. Для византийцев морская война была всего-навсего, так сказать, выполнением, что называется, военной службы, не более, не менее. А для венецианцев это был вопрос жизни и смерти, вопрос, так сказать, чем накормить голодных детей, и венецианский флот оказывался намного боеспособнее. Тем более, что он и привык к такого рода военно-коммерческим операциям. Или они были лучше оснащены, корабли венецианцев? Ну, они, с одной стороны, были там, скажем так, была налажена выучка. Налажена выучка моряков. Моряки исполняли не просто какую-то воинскую службу, да? Не просто были солдаты, а это были одновременно еще и купцы, и нанимавшие как бы себе охрану, и в то же время сами умеющие постоять за себя. То есть вообще вот венецианская организация морской обороны одна из лучших в мире. Венецианцы образовывали так называемые линейные маршруты, по которым ходили галеи линии. То есть это фактически были такие торговые эскадры, если угодно. Они ходили несколько раз в году под хорошей охраной, и ничего подобного никто больше организовать не мог. И, соответственно, византийцы, пару раз столкнувшись с таким флотом и проиграв, так сказать, несколько сражений, вдруг поняли, что они выкормили себе, так сказать, могильщика. И либо империя будет выстраивать свой мощный флот, на это нужны деньги, либо надо все-таки дружить с венецианцами, но пытаться противопоставить им их же итальянских собратьев. Там, например, генуэзцев. Совершенно гениальная мысль. Противопоставить венецианцев венецианцам генуэзцев. Вот эта мысль пришла в голову императора. И они предоставили привилегии генуэзцам. Ну, что произошло, логично. Генуэзцы с венецианцами тут же сцепились. Вот, тут же начались бесконечные войны. С одной стороны, венецианцы и гены ослабили друг друга, но с другой стороны, империя получила, помимо венецианцев, еще и новых, так сказать, нахлебников на своей шее. А здесь к венецианцам и генуэзцам вскоре прибавились пизанцы, сиенцы и, в общем, целый, так сказать, цветник всякого рода, значит, итальянских торговцев, которые, конечно, друг с другом враждовали и ненавидели друг друга, но империи это помогало достаточно мало. И в конечном счете выяснилось, что опираться вот на такого рода, скажем, союзничков, да, достаточно опасно, потому что, не дай бог, они, так сказать, соединятся в своих усилиях. Ну, слава богу, такого не происходило долгое время. Во всяком случае, катастрофа 1204 года, она была предопределена еще вот этим моментом экономическим. Итальянцы фактически переключили на себя финансовые потоки. Куда же смотрело государство, скажем? А государство смотрело на это, скажем так, двояко. С одной стороны, пусть профессионалы занимаются своим делом. В конечном счете, у итальянцев получается лучше. У них развитая сеть торговли в Европе. У них опыт дальних морских операций. Пусть они, так сказать, торгуют, если они немножко, так сказать, отчисляют тем, кто их прикрывает от, так сказать, государева гнева и так далее. То есть министры всегда имели друзей среди итальянских купцов и умели сказать нужные слова императору, когда там, кстати, вставал вопрос о том, не пора ли их всех выгнать. Вот. Но такой своего рода альянс сложился между бюрократией и иностранными купцами. Кто пострадал от этой ситуации? Свои купцы. Естественно, свои купцы. Да, и разорились они очень быстро, в течение буквально полувека. Местная торговля практически полностью исчезла. И главное, что пострадала не только торговля, пострадал и связанный с торговлей ремесленный люд. Прежде всего, всякого рода мелкие торговцы, ремесленники и так далее. Потому что их продукты, их, точнее, произведения, да, произведения их труда были тоже очень важным элементом, в том числе и международной торговли, а итальянцам было выгоднее торговать европейскими товарами непосредственно с Востоком, чем использовать посредственно какие-то византийские для этого ресурсы. Поэтому ко времени кончины последнего императора Мануила, ну, последнего великого императора эпохи Комнинов, Мануила I, в империи уже была накалена атмосфера, то есть народ ненавидел засилье иностранцев. Засилие, прежде всего, в коммерческой, в финансовой, в торговой сфере. Мануил тянулся к Западу, он окружил себя фактически западной культурой. Более того, он породнился с французским королевским домом и фактически считался европейским государем. И когда он умер, большую роль при дворе играли иностранцы, в частности, представители франкских королевств Палестины и так далее. И это еще больше подливало масло в огонь. В конечном счете император Андроник I, Комнин, возглавил так называемую антизападную революцию, если угодно. То есть фактически это было движение народных масс, в которое вовлечены были прежде всего торговцы и ремесленники, направленные против засилия иностранцев в экономике. Кончилось все это резнёй итальянцев, достаточно неприятными событиями, связанными с конфискациями, с арестами массовыми итальянских купцов. Венецианцы, правда, не пострадали, поскольку они были еще раньше высланы в полном составе при Мануэле I, но пострадали все прочие – генуэзцы, пизанцы. И фактически Византия приобрела в глазах Западной Европы очень плохую прессу, что называется. То есть она выглядела как государство, где убивают ни в чем не повинных людей. Ни в чем не, не просто людей, коммерсантов, понимаете? А вот это уже, конечно, и не просто убивают, а конфисковывают. Убивают с конфискацией. Конфисковывают их нажитое честным трудом имущество. Вот это вот, конечно, никто простить империи не собирался, прощать не собирался. Конечно, в первую очередь выступили венецианцы. И еще в XII веке венецианцы организовали карательную экспедицию на Константинополь. Она, правда, потерпела полный крах. Но что характерно, когда потерпевший поражение дож вернулся в Венецию, так сказать, ничего не добившись, он был зарезан собственными, так сказать, жителями, потому что не оправдал, так сказать, их надежд. И вот эта вот цель, да, реванш такой политический, главный экономический и торговый реванш, то есть отмстить вероломным грекам за их, так сказать, вот такое вот поведение, а он стоял не только перед венецианцами, перед многими европейцами того времени. То есть Византия фактически потеряла легитимность, если угодно, в глазах европейского мира. Наложилось все это еще на внутридинастическую борьбу, на то, что там один из императоров, пришедших к власти, был свергнут своим братом, который считал себя более достойным, тем более он был старше по возрасту. Вот, император Алексей сверг и ослепил своего брата императора Исаака, а сын Исаака убежал в Германию. Будучи императором, Исаак успел выдать свою дочку за сначала итальянского владетеля, потом она вышла уже овдовев замуж за германского короля, то есть у нее была очень хорошая родня. И вот этот царевич фактически прибыл к своим, так сказать, родственникам в Западную Европу, побывал при папском дворе. И фактически вокруг него образовалась та самая коалиция, которая двигалась к Константинополю с целью восстановления конституционного порядка, с одной стороны, а с другой компенсацией всякого рода торговых и экономических, которые, в общем, ожидались от Византии. Пришла к власти патриотическая партия. Она свергла, так сказать, ставленников Запада с престола. Император Алексей был убит, его отец тоже умер. И во главе патриотической партии стоял достаточно популярный в Константинополе военачальник Алексей. Но вся его популярность, она, в общем-то, была мнимой. Поскольку он тоже был представителем того же самого клана, и когда речь зашла о том, что необходимо защищать родину, что называется, отстаивать свой город от врагов, произошла парадоксальная ситуация. Достаточно было всего-навсего одному единственному рыцарю прорваться внутрь городских стен, и огромная толпа окружавших императора сановников, там, охраны, гвардии и так далее – бросилась в противоположную сторону к городским воротам, чтобы бежать из города. Император пытался на улицах руками останавливать людей, поскольку, ну, действительно у византийцев были все возможности уничтожить крестоносцев уже в городе. Их было в 10 раз меньше, чем жители империи, жители столицы империи. Но ужас был вот в том, что никто уже не верил в саму способность династии удержаться на троне. И вот эта обезумевшая толпа, она уничтожила, снесла на своем вот этом вот пути. На пути укрепленные, усиленные стены, выстроенные вокруг ворот кирпичные укрепления. Просто вот они были сметены вот этой вот обезумевшей толпой людей, отчаявшихся, которые, в общем, боялись не столько рыцарей, сколько, скажем так, мести. Мести за вот какие-то такие, со стороны ненавидевших их западноевропейцев. Потому что помимо рыцарей, вот в этих всех событиях активнейшую роль приняли купцы, жившие в то время в Константинополе. Они покинули город во время осады, присоединились к войску, их лавки были сожжены, и впоследствии как бы фактически они принимали активнейшую роль в разграблении города. А когда город был взят, из него было вывезено, по оценкам современников того времени, хронистов, около 2 миллионов рейнских марок серебра, что в пересчете на, допустим, государственный бюджет Англии составляет 50-кратную как бы сумму. То есть в Англии такого рода сумму королевский бюджет набирал за 50 лет. Во Франции за 30. Там, в других странах примерно. Там, ну, Франция считалась одним из самых богатых государств. То есть фактически так вот в одном только городе за один только присест была взята вот такая сумма денег, которая, конечно же, сыграла очень важную роль в том, что мы называем средневековой европейской революцией. То есть возвращение Европы к экономической жизни. Государство так и не смогло восстановить свои силы, фактически тех средств, тех ресурсов, которые были потеряны, было уже не возвратить. И даже тот факт, что империя в 1261 году отвоевала Константинополь, уже ничего не мог изменить. Здесь, правда, произошел еще целый ряд событий, которые загадочны, еще до конца не исследованы, и которые привели империю к окончательному краху. Так, например, совершенно непонятно, почему, скажем, император Андроник II, правивший в конце 13-го, уже палеолог, в начале 14 века, вдруг взял и распустил имперскую армию. Примерно из 60 тысяч, оставив всего 5. Беспрецедентное сокращение армии, не объяснимое ничем. Ну, формально его объясняли, да, формально объясняли его экономией, необходимостью экономить деньги. Вот. Но, тем не менее, после этого говорить о том, что империя представляет из себя что-то серьезное, уже не приходилось. И в результате развязанных впоследствии, опять же, при иностранном влиянии, при влиянии той же самой Венеции, гражданских войн в Византии, империя окончательно опустилась на дно. Ну, в качестве примера, такого статистического уже примера, при Андронике II, причем не в самые худшие годы его правления, государственный бюджет составлял примерно 1 миллион иперперов, то есть 1 миллион золотых монет. Причем в лучшие времена, во времена Василия II Болгоробойца в начале XI века, государственный бюджет состоял примерно из 8 миллионов иперперов. Причем в этих это были полноценные иперперы, которые были в два раза дороже тех, которые ходили в XIV веке. То есть бюджет империи, как вы можете заметить, сократился в 16 раз за это время. Ну, о чем тут можно было говорить? Конечно, уже не о поддержке армии, не о содержании флота, не о реальной защите границ. После гражданских войн, произошедших в середине XIV века, которые развязала Венеция, направляла их, финансировала действия не всегда открыто, не всегда своими руками, а через целый ряд всяких иных сил. Среди... Это не всегда эффективно. Да. А там еще и Генуя играла активную роль. Естественно, да, и Генуя играла активную роль, но Венеция все-таки более активную в данном случае. Так, в частности, венецианскими руками были созданы османы в эти самые как раз времена. Венеция своими руками расчистила для них дорогу, преследуя свои непосредственные ближайшие политические цели. Но плохо рассчитав. Да, на длительную перспективу рассчитав плохо. В XVI веке этих осман приходилось останавливать уже в непосредственной близости от Венеции. Ну, кроме того, они перекрыли дорогу на восток. Конечно, конечно. Турки-османы происходили из агутского племени Каыр, обитавшего в Средней Азии. Спасаясь от нашествия монголов, часть племени во главе с Эртагрулом направилась во владение сельджуков в Анатолии. Местный султан пожаловал им небольшой удел на границе с владениями византийцев. После ликвидации султаната монголами сын Эртагрула, Осман и его потомки стали усиливаться. Они захватывали земли соседей и в первую очередь Византии. Всего за два века османская территория превратилась в огромную империю, включавшую в себя Балканский полуостров, Малую Азию, Сирию, Палестину, Северную Африку до Марокко, Аравийский полуостров, Месопотамию, Закавказье и Крым. Венеция создала осман, и этими руками, руками осман, она додушила Византийскую империю. Империю, которая в сущности, в общем-то, уже была давно в руках венецианцев и других представителей Запада, которые вертели императорами как хотели, оплачивали дворцовые перевороты, интриги, вражду между родственниками, то есть делали фактически все, что хотели, и постепенно приобретали дополнительные выгоды, дополнительные территории, реально враждуя теперь уже только со своими соперниками-итальянцами, но никак уже не с самой империей. С XIV-XV веков начинается взлет Запада. На византийских технологиях, причем технологиях как производственных, так и управленческих, на византийских деньгах расцветает цивилизация Запада раннего нового времени. Расцветает банковский сектор. Именно на тех деньгах, которые были получены в 1204 году в Константинополе. И, конечно, в этом есть изрядная доля преувеличения, но все-таки современный банковский капитал – это те проценты, которые накопил Запад с 1204 года до 2012, с тех огромных средств, которые были награблены в 1204 году в Константинополе, а потом в колониях. В 16 веке, начиная с 16 века, в колониях. Но в основе процветания Запада лежат те сотни тонн золота, которые были получены именно в империи ромеев, в Великом Константинополе, в трагические дни весны 1204 года. Через 250 лет, практически ровно после разорения Константинополя, крестоносцами Константинополь окончательно захватили турки-османы, и империя исчезла. И слава Рима еще через столетие была подхвачена уже Россией, которая стала Третьим Римом на смену Константинополя. Большое спасибо вам за интересную беседу. Я с вами прощаюсь. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие в историю в поисках истины. До встречи!